Касами и Пак с Лори вернулись в свои комнаты. В ожидании удара гонга, которым рабов и слуг созывали к обеду, оба невольника растянулись на своих тюфяках. После разговора с молодым хозяином, Пак пришел к выводу, что Цурани, в конечном итоге, мало чем отличались от Мифгемян. Это обрадовало и одновременно встревожило его. Двумя неделями позже Пак столкнулся с еще одной проблемой. Китала всеми возможными способами давала ему понять, что недовольна его равнодушием к ней. Поначалу она старалась как можно чаще попадаться ему на глаза, то и дело заговаривала с ним, но видя, что подобные уловки не приводят к желаемому результату, стала все чаще проявлять признаки досады и раздражения. Ситуация вконец обострилась однажды утром, когда Пак встретился с Кейталой во внешнем дворе, позади поварни. Лори и Касами уже несколько дней были заняты изготовлением небольшой лютни. Старший сын Шинзавай с нетерпением ждал возможности послушать песни и баллады Минестреля. Он внимательно следил за ожесточенными спорами, которые Лори целыми днями вел зрещиком по дереву в его тесной мастерской. Сначала Минестреля не устраивал сорт древесины, из которого столяр намеревался сделать лютню. Затем он принялся критиковать его чертежи и инструменты, и кончил тем, что выразил сомнение в пригодности жилнедра для изготовления звучных струн. Пак, находивший все это чрезвычайно скучным и утомительным, смог высидеть в столярке лишь несколько дней, а затем стал под разными предлогами покидать тесную мастерскую, чтобы подбродить по двору или вернуться к себе. К тому же, запах свежей древесины слишком живо напоминал ему все ужасы жизни в невольничьем лагере, который до сих пор то и дело виднелся ему в ночных кошмарах. В тот день он, улизнув из пропавших смолой и стружками дерева мастерской, пробрался во двор и растянулся на траве, в тени поварни. Вдруг из-за угла приземистого строения вышла Кейтала. При виде нее у Пака, как всегда, перехватило дыхание. Девушка давно уже нравилась ему. Он считал ее очень красивой и милой. Но любая попытка беззаботно и непринужденно поговорить с ней заканчивалась для него неудачей. Оказавшись с ней наедине, он обыкновенно мямлил что-то невразумительное, или же молчал и не решался взглянуть ей в глаза. Зачастую, чтобы не показаться ей вконец неучтивым невежей, он спешил ретироваться, ссылаясь на какое-либо срочное дело. Позднее ему в голову приходили остроумные замечания, шутки и комплименты, которые он обещал себе непременно высказать при следующей встрече с девушкой. Но стоило ему в очередной раз увидеть ее, как все повторялось сначала. Мысли у него в голове начинали путаться. Язык словно прилипал к гортани, им овладевали смущение и страх. И он принужден был спасаться бегством. Увидев ее на этот раз, он молча кивнул ей и принужденно улыбнулся. Кейтала прошла мимо, но внезапно обернулась и с укором взглянула на него. Казалось, она вот-вот расплачется. «Скажи, неужто я тебе ни капельки не нравлюсь?» — спросила она. «Ты, похоже, считаешь меня уродиной, разбежишь от меня без оглядки, когда бы я с тобой не заговорила». Пак сел на траве и вперил в нее изумленный взор. Слова по-прежнему не шли у него с языка. Кейтала стоял над ним, подбоченясь. Внезапно она изо всех сил пнула его носком сандалия. «Тупоумный дикарь!» Схлипнув, девушка убежала прочь. Пак долго смотрел ей вслед, потирая ушибленную ногу. За обедом Пак едва притронулся к еде, а вернувшись в свою комнату, уселся на тюфяк и понуро уставился в пол. Лори деловито выстругивал колки для своей лютни. Несколько минут прошло в молчании. Наконец, отложив в сторону острый нож и брусок дерева, певец спросил. «Что с тобой стряслось, Пак? А чего это ты так не весел? Можно подумать, что тебя собираются назначить надсмотрщиком и отправить назад в лагерь». Пак растянулся на своем соломенном ложе и со вздохом пробормотал: «Меня беспокоит Кейтала». «А-а-а-а!» С многозначительной усмешкой протянул Лори. «Вот оно что! Если ты намерен забаскалить по этому поводу, ты больше слова от меня не услышишь». «Успокойся, не кипятись, Пак», — примирительно проговорил Минестрель. «Знаешь, Алмарелла говорила мне, что Кейтала в последней неделе точно подменили. Да и ты все это время хочешь мрачнее тучи. В чем же все-таки дело?» «Да и сам я не знаю. Просто она... Нынче она пнула меня ногой!» Лори оглушительно расхохотался. Пак взглянул на него с укором, и певец тотчас же принял серьезный вид. «Да за что же во имя всех богов она так осерчала на тебя? Чем ты ей не угодил?» «Не знаю. Она ни с того ни с сего подошла и ударила меня ногой. Но ведь у нее должна быть какая-то причина для этого. Признавайся, в чем ты перед ней применился? Что ты ей сделал?» «Да ничего. Ровно счетом ничего. Я даже не говорил с ней». «Ну, знаешь ли...» Лори развел руками. «В таком случае, я, пожалуй, вполне могу понять Кейталу. Женщин ведь ужасно злит, когда за ними убиваются те, кто им не мил. Но еще больше они свирепеют, когда те, кто им по сердцу, не обращают на них внимания. Ты еще легко отделался, дружище». И Лори снова звонко рассмеялся. Пак уныло кивнул. Мне тоже показалось, что дело именно в этом. Изумлению Лори не было предела. Ты что же это, Пак? Неужто она тебе совсем не нравится? Да нет же, совсем наоборот. Она мне очень даже нравится. Просто... Что? Пак бросил на друга быстрый взгляд, проверяя, не насмехается ли он над ним. Лори улыбнулся ему. Улыбка его, как всегда, была обезоруживающей, доброй и участливой. Осмелев, Пак признался. Дело в том, что... Что я влюблен в другую девушку. От удивления Лори широко раскрыл рот и вытаращил глаза. В кого же во имя всех богов? Ведь если не считать Алмареллы, Кейтала — самый симпатичный из здешних красавец. Вздохнув, он добавил. Хотя, если судить беспристрастно, она даже красивее Алмареллы. Пусть не намного, но все же... Нет, постой. Кто же это может быть? Ведь я ни разу не видел, чтобы ты говорил с кем-нибудь из девчонок в поместье. Пак покачал головой. Она осталась дома, Лори. Изумлению Лори не было предела. У него снова отвалилась челюсть, и глаза едва не вылезли из орбит. Он опрокинулся на свой тюфяк и простонал. «Дома! Нет, я просто не знаю, что мне делать с этим несмышленым младенцем!» Он приподнялся и, опираясь на локоть, с упреком взглянул на своего принувшего друга. «Не ты ли поучал меня, что к прошлому не должно быть возврата? Не ты ли так убедительно доказывал, что воспоминания о доме и о свободе могут привести невольника к гибели? И что же, теперь ты сам не хочешь и не можешь расстаться с мыслями о былом?» Пак упрямо помотал головой. «Но ведь это совсем другое». «То есть как это другое?» «Клянусь Рути, которая, когда бывает в духе, покровительствует безумцам, пьяницам и менестрелям, что у нас с тобой нет ни малейшей надежды когда-либо вернуться домой. Значит, тебе не суждено больше увидеть эту девицу». «Согласен», — с печальным вздохом произнес Пак. «Но воспоминания о Каролине много раз спасали меня от безумия и отчаяния». Он поднял глаза на Лори и убежденно проговорил. «Понимаешь, жизнь кажется намного легче, когда есть о ком грезить». Лори некоторое время молча смотрел на Пака. Затем он с улыбкой кивнул. «Я понимаю тебя, дружище. Грезы, мечты... Что ж, они впрямь украшают нашу жизнь. Но пойми, какими бы сладостными ни были твои воспоминания, их одних тебе не достанет. Когда здесь, рядом, есть смазливая девчонка, которая не прочь познакомиться с тобой поближе...» Пак досадливо махнул рукой. И Лори поспешил перевести разговор на предмет, явно волновавший его друга гораздо больше. «А ты можешь рассказать мне об этой твоей Каролине, Пак? Кто она такая?» «Дочь моего господина, герцога Буорика Крайдийского». Глаза Лори снова округлились от удивления. «Принцесса Каролина?» Усаживаясь на постели, с оттенком недоверия приспросил он. «Самый знатный из наследниц Запада, если не считать малышку Аниту Крундерскую? Ну ты и даешь!» В голосе его зазвучало неподдельное восхищение. «Ай да, малыш Пак, признаться, я не ожидал тебя такой прыти. Расскажи мне о ней, сделай одолжение». Пак сперва заговорил медленно, с запинками. Но мало-помалу голос его окреп. Речь сделать более связной. Обретя в лице Лори благодарного, внимательного слушателя, он с воодушевлением пересказал ему все припитии своих взаимоотношений с Каролиной. «Понимаешь, Лори?» Доверительно добавил он, закончив свой рассказ. «Ведь и в Кейтале меня настораживает то, что она, похоже, очень самолюбива, упряма и своевольна. Совсем как Каролина». Лори молча кивнул. Пак со вздохом признался. «Когда я жил в Крайде, мне одно время казалось, что я люблю Каролину. А потом я стал сомневаться в этом. Скажи, с тобой такое бывало?» Лори добродушно рассмеялся. «Такое случалось не только со мной, но и почти со всеми. Понимаешь, в ранней юности душа наша так нуждается в любви, так жаждет ее, что мы готовы влюбиться в первую попавшуюся девчонку. Или внушить себе, что влюблены. Собственно, тут разницы-то никакой нет. Но с годами все меняется. Поверь, ты скоро научишься гораздо лучше понимать самого себя и разбираться в своих чувствах. Признавайся-ка, ты теперь испытываешь к Итали то же самое, что тогда в Крайде Каролине?» Пак с улыбкой пожал плечами. «Да нет, пожалуй. Каролина представлялась мне высшим, идеальным существом, к которому я не успел подступиться. Я принужден был все время помнить о той пропасти, что нас разделяла, ведь я влюбился в нее». Он снова улыбнулся. «Или мне показалось, что влюбился, когда был всего лишь кухонным мальчишкой». Лори вполголоса спросил. «Ну а что же Кейтала?» Пак развел руками. «Ну, не знаю, что и сказать. С ней все по-другому. Хотя она не принцесса, но я робею в ее присутствии, и слова не идут у меня с языка». Он печально взглянул на Лори. «А чего бы это? Стоит мне подумать о ней, и меня бросает то в жар, то в холод». Лори лег на спину, подложив руки под голову, и ободряюще произнес. «Все это в порядке вещей, дружище Пак. Не могу не отметить, что у тебя совсем неплохой вкус по части женщин. Ведь Кейтал, насколько я могу судить, лакомый кусочек. А принцесса Каролина и подавно». «Ты полагаешь?» — холодно отозвался Пак. «Что ж, когда мы вернемся домой, я представлю тебя ей, если ты этого пожелаешь». Сделав вид, что не заметил оттенка извительности, прозвучавшего в словах Пага, Лорис усмешкой кивнул. «Я ловлю тебя на слове, Пак, и непременно напомню тебе об этом обещании. Нет. Я в самом деле восхищен твоим умением привлекать к себе сердца милых, красивых и достойных женщин». Он протяжно вздохнул и посетовал. «А мне, боюсь, похвастаться нечем. Знался только со служанками на постоялых дворах. С дочерьми фермеров, да с уличными девками. Ничего интересного. Выходит, мне вовсе не о чем тебе поведать». Пак сел на постели с мольбой взглянул на Лори. «Да нет же, Лори, тебе есть о чем рассказать мне. Ведь я не знаю». Щеки его зарделись, и он едва слышно пробормотал. «Не знаю, как все это бывает». Лори оторопело взглянул на него и внезапно разразился оглушительным хохотом. От обиды на глазах Пага выступили слезы, и Лори поспешил загладить свою неловкость. Он поднял обе руки вверх и, резко оборвав смех, примирительно проговорил. «Прости, Пак, я вовсе не хотел обидеть тебя. Просто не ожидал услышать о тебе такое». Пак кивнул и смущенно проговорил. «Понимаешь, я ведь попал в плен совсем мальчишкой. Мне тогда не было еще и 16. В отрочестве я был тщедушным и низкорослым. И девчонки, что прислуживали в замке, не обращали на меня ровно никакого внимания. А потом они стали избегать меня по другой причине. Я ведь сделался придворным. Вот так и вышло, что кроме нескольких поцелуев Каролины, мне абсолютно нечем похвастаться». Он с грустью взглянул на друга. «Не забывай, что я провел на плантации целых 4 года. Там, как тебе хорошо известно, не особенно ты разживешься опытом по этой части». На несколько мгновений в комнате воцарилась тишина. Затем Лори, тряхнув головой, негромко проговорил. «Пак, я, признаться, и вообразить себе такого не мог. Но ведь и в самом деле, когда тебе было ухаживать за девчонками? Что же мне делать?» «А чего бы ты хотел?» — участливо спросил Лори. «Наверное, пожалуй, я хотел бы пойти к ней и объясниться, если у меня достанет на это смелости». Лори задумчиво потер подбородок и улыбнулся Паку. «Вот уж не думал, что мне придется вести с кем-то из молодых ребят такие разговоры. Разве что с сыном, если когда-нибудь и в самом деле женюсь. Поверь». Поспешно проговорил он, заметив, что Пак сердито нахмурился. «Я вовсе не думал насмехаться над тобой. Но то, что ты сказал о себе, явилось для меня полной неожиданностью. И я, признаться, растерялся. Слушай, мне было 12, когда отец вышвырнул меня из дому. Я не желал становиться фермером, подобно ему. А кормить лишний рот отцу было не по силам. Ведь кроме меня у них с матерью подрастало еще 7 детишек. Мало-мало меньше. Целый год мы с соседским мальчишкой скитались по улицам Тарсука, перебиваясь случайными заработками. Потом он сделался подручным маркетанта, а я попал в труппу бродячих менестрелей. Они научили меня петь баллады и песни, и играть на лютне. Мы жили весело и беззаботно, переходя из города в город и развлекая народ. И везде нам были рады. В труппе была одна женщина, вдова певца. Остальные менестрели доводились ей роднёй. Кто братом, кто дядей или кузеном. Она стирала и стряпала для всех нас. За год с небольшим я сильно вытянулся и раздался в плечах. В свои 13 я выглядел 16-летним. Ей, той женщине, было немного более 20, но она казалась мне чуть ли не старухой». Лори усмехнулся и тряхнул головой. «Вот она-то и посвятила меня в тайны тех игр, что ведут мужчины с женщинами, когда остаются наедине. Это было давно, Пак. Около 15 лет тому назад. Но я все еще помню ее лицо и ее тело. Такое не забывается». Он вздохнул. «Мне и в голову не приходило приволокнуться за ней. Да и она не обращала на меня внимания. Все произошло случайным жарким летним днем на пыльной дороге. Она была добра ко мне, Пак». Лори внимательно взглянул на своего юного друга, ловившего каждое его слово. Она понимала, что перед ней всего лишь одинокий, никому не нужный мальчишка, пытавшийся спрятать свои страхи и горести под напускной бравадой. Лори прикрыл глаза и мечтательно пробормотал. «Знаешь, я до сих пор вижу кружевной полог листвы над ее головой. Запах ее тела смешался с ароматом луговых цветов. А ее руки...» Он тряхнул головой и открыл глаза. «Мы провели вместе 2 года. Все это время я учился своему ремеслу. А потом...» «Потом я ушел из их труппы». «Из-за чего?» — спросил Пак. Он слушал менестрель, затаив дыхание. Лори никогда прежде не говорил с ним о годах своей юности. «Она снова вышла замуж. За почтенного господина, стоявшего при дороге из Малокросса в долину Дарония. За несколько лет перед тем он овдовел, оставшись с двумя сынышками на руках. Она пыталась убедить меня не бросать труппу. Она всеми силами старалась умерить мой гнев и горе, но я не желал ее слушать. Мне ведь было всего лишь около 16. Весь мир казался мне тогда раскрашенным только в черные и белые цвета. Я понимаю, о чем ты. Лори грустно улыбнулся. Послушай, я могу подробно рассказать тебе, как это делается. Пак густо покраснел. Да это-то я знаю. Ведь меня как-никак не в монастыре воспитывали. А на болотах такого наслушаешься. Понятно. По части теории ты подкован лучше некуда. Теперь дело за практикой. Пак кивнул, и друзья весело, беззаботно рассмеялись. Мне думается, Пак, сказал Лори, что тебе надо пойти к ней прямо сейчас и рассказать о своих чувствах. Послушай моего совета, не тяни с этим. Но что же я ей скажу? Что хочешь? Поверь, твой приход сам по себе будет означать очень многое. Хейтелла шустрая девчонка. Я уверен, она поможет тебе подыскать недостающие слова. Лори прыснул со смеху. Иди же, не мешкай. Прямо теперь? С ужасом спросил Пак. Тебе следовало это сделать еще пару недель назад. Усмехнулся Менестрель. Пак вздохнул, встал со своего тюфяка и, не сказав больше ни слова, вышел из комнаты.